После разговора со светлейшим Мустерман понял. Время. Решающий, хотя и смертельно опасная игра, стоила свеч. Чего ждать от Меньшикова? Благодетельство хозяина холопу, не больше. Но и сам-то этот хозяин, как не заигрывается вчерашними недругами, а долго не продержится. Утратил опоры, это явственно. Теперь надо подыграть родовитым, войти к ним в доверие, властвовать, разъединяя противников. Для Остермана было все едино, кто укормило, лишь бы сам он продолжал владеть тайной властью, был истинным вершителем судеб. Остерман чутким нюхом безошибочно определял, кто берет верх, чья чаша весов перетягивает, где надо подтолкнуть ее вниз, а где попридержать. Он плел разом несколько интриг, припасая козыри и всегда оказываясь победителем. Из канцелярии, где происходил разговор с Меньшиковым, Остерман отправился пешком. Дом был недалеко. Захотелось охладить разгоряченное лицо, остудить мысли, продумать все до конца. Шел семенящей походкой, сутулившись в глубокой задумчивости. Со стороны казалось, что вот-вот остановится, как механизм, у которого кончится завод. Остановится, чтобы окончательно что-то додумать. Неряшливая одежда, расплывшееся бабье лицо с двойным подбородком не привлекали внимания прохожих. Его можно было принять за мелкого канцеляриста с воспаленными от долгого чтения веками, только что получившего нагоняй и переживающего разнос начальства. Вспомнив, что дома в Мюнс-кабинете его ждет новая заветная сонета в коллекции, монета, ради которой посылал своего человека в Голландию, Остерман ускорил шаги. А как появилась у него недавно единственная в мире монета с изображением Петра II, отныне его воспитанника. Отчеканенные образцы были доставлены светлейшему, но не понравились ему, и он приказал их переделать. Узнав об этом, вице-канцлер поспешил на монетный двор и успел купить уцелевший экземпляр неудавшегося рубля. И еще одна страсть владела Остерманом – книги. Его библиотека по праву считалась самой крупной в Петербурге и была не для украшения дома, а для пользования. В ней соседствовали книги по медицине, математике, юридическому праву, политике. Рядом с фолиантами о кардинале Мазарини, Александром Македонском, Спинозе можно было увидеть произведения Овидия, Горация, Илиаду, Гулливера. Все это на десятки языков, в том числе на китайском и арабском. По натуре своей скупой Остерман тратил большие деньги на покупку книг, вызывая тем недовольство супруги, считавшей, что это блажь, никчемное приобретательство. Да, императором отроком стоит заняться. Надо исподволь восстановить его против светлейшего, одного из убийц отца, тюремщика бабки, покусителя на императорскую власть, расчистить дорогу долгоруким, к которым Андрей Иванович все больше входил в доверие, и они его ублажали. Надо им осторожно подсказать, что сейчас, когда Меньшиков часто болеет, безмятежно спокоен за свое, как ему кажется, незыблемое положение и утратил на какое-то время настороженность, именно сейчас самое время свалить его. Остерман вошел в свой каменный двухэтажный дом на берегу Невы, прежде принадлежавший архитектору Трезине, а после заключения удачного ништадтского мира, подаренный Остерману вместе с баронским титулом. Дом неуютный, мрачный. Вспомнив недавнюю угрозу Меньшикова, он пробормотал с ненавистью немецкое ругательство. Навстречу ему вышли два маленьких сына, копии отца. Он погладил их по голове, сунул сахарные конфеты, ткнулся носом кослявую руку жены. Марфа Остерман по-своему любила мужа. Она ценила его ум, преданность семье, не однажды говорила двум своим братьям, что Андрей Иванович – великий человек. Но его житейская неприспособленность, рассеянность во всем, что не касалось государственной службы, раздражали ее. И в доме она проявляла деспотичную власть правительницы, любила говорить, что груз семейных тягот лежит всецело на ней одной, и Остерман чувствовал себя виноватым. Покорно мирился с ее пилением, резким тоном. Правда, временами на Марфу нападала нежность. Она винила себя за резкость, неприветливость, называла мужа «дорогой друг», и он конфузливо принимал эту нежданную ласку. Но сегодня как раз Марфа была настроена воинственно, выразила недовольство таким поздним приходом мужа, и он поторопился скрыться в своем кабинете. С мальчишкой на троне Андрей Иванович повел игру тонкую. То, что представлен он светлейшим для надзора, открывало редкие возможности. Следовало все рассчитать до мельчайших подробностей, подобрать ему фавориты такого молодого негодяя, как Иван Долгорукий. Пусть тот растлевает мальчишку, настраивает против Меншикова, получая, конечно же, инструкции от своего бесценного дядюшки, князя Василия Лукича, жаждущего власти. Петр II не по летам крупен, высок ростом, хорошо сложен, с длинными ногами. Парик удлинял его и без того продолговатое лицо. Дедовы, очень круглые, глаза глядели надменно, в упор, словно желая смутить того, на ком остановился. На лице с детскими припухлыми губами всегда написано осознание монаршей, богом данной власти, своей правоты во всем, требование повиноваться безоговорочно, превосходству над окружающим, призванными подчиняться его желаниям. Вероятно, поэтому подросток вздергивал крутой подбородок, шагал решительно и величественно. Спесивец, в котором следовало раздуть эту спесь, а затем направить ее против Меншикова. Фаворит, князь Иван Долгорукий, юноша на несколько лет старше Петра, атлетического сложения, горбоносый, с тонкой кожей лица, Петру пришелся по душе. Он осыпал его милостями, возвел в действительные генералы, дал ордена Андрея Первозванного Александра Невского. Иван многоопытен, горазд на выдумке в развлечениях. То они вместе сутками гонялись в лесу за кабаном, то ночами тайно пили вино, то Иван распалял воображение юнца рассказами о прелестях своей сестры Кати, которую недавно видел голой в мыленке. «Ты ведаешь, как она тебя любит?» — приглушая голос, спрашивал он. Самому-то Ивану Катька не нравилась. Глаза выпуклые, пуговицы голубые, голос писклявый. Кудряшки она то и дело ожесточенно ворошила пальцами, а на румянец тошно было глядеть. Сущая кукла. Они вместе воспитывались в Варшаве, в доме деда, и Катька еще тогда осточертела Ивану. Но стать братом императрицы... Упиваясь, слушал Петр рассказы фаворита об отрочестве шведского короля Карла XII, любителя охотничьих гонов, о том, как тот в одной рубашке с саблей наголо ворвался на коне в зал, где заседали сановники. Петру пуще всего были по душе пение охотничьего рога, похожий на ляск лай собачьи своры, спущенный с поводков. Вот была бы потеха ворваться с этой сворой в военную коллегию или даже на заседание тайного совета и наделать там шума. А то еще Иван рассказывал, как юный Карл озоровал, ночами вламываясь в дома жителей Стокгольма, бил стекла в окнах, поджигал парики прохожих. И Петр с Иваном дуровали, напялив маски и потешную одежду, пугали людей на ночных улицах. Остерман прекрасно видел, что происходит, однако не перечил, не пресекал подобные забавы, а если иногда что-то и запрещал, то не от своего имени, а от имени Меншикова, чтобы вызвать недовольство им, а самому иметь право почтительно и всенижайше доложить светлейшему о принятых мерах. По каплям вливал он в мальчишеское самолюбивое сердце яд неприязни к опекуну. Будто бы невзначай, словно бы даже радуясь, сообщал, что принцессе Марии теперь выделили из казны на содержание ее двора 34 тысячи рублей ежегодно, что по распоряжению Меншикова в календарь внесены имена княжеского семейства наряду с особами царской семьи со значением года рождения. Будущую супругу вашего величества рядом с вами упоминать станут в церквах на Екатиньях как благочестивую великую княжну Марью Александровну, нареченную невесту императора», — говорил Остерман. А Петр не хотел и слышать о ней. Мечтал о Катеньке Долгорукой. Мечтал сбежать из Меншиковского дворца. Мысль об убитом отце, пленнице бабки, сидела в нем ноющей занозой. Остерман же тихо доверительно сообщал, что бабку Евдокию Лопухину охраняют в Шлиссельбурге 200 человек крепче прежнего. И отрок давал себе молчаливую клятву вызволить ее, старался уклоняться от встреч с Меншиковым, неожиданно и резко прерывал аудиенции с ним. Когда Светлейший не разрешил ему самостоятельно распорядиться крупной суммой, Петр хотел подарить ее любимой сестре Наталье и сказал, надо знать употребление таких денег. Петр затопал ногами, срывающимся голосом закричал, как смеешь ты указывать мне. Меншиков с трудом скрутил себе ногу. Сударь, казна истощена. У мальчишки вздулись жилы на шее, выпучились, как у деда, глаза. Выбегая из комнаты, он крикнул, «Я тебя научу помнить, кто я!» И потом говорил Ивану, а тот передал недругам Светлейшего, «Я покажу ему, кто император!» Меншиков, обычно осторожный, дальновидный, словно ослеп на время, все воспринял как детскую строптивость, тем более, что Остерман его успокаивал. «Такой возраст, перебродит!» А черт его знает, может быть, действительно перебродит. Его собственный Александр тоже ведь с Норовым, поди пойми этих сопляков, внутри которых клокочут вулканы.